И что он? Сейчас сознание, он... Да, разумеется. Если желаете, можете даже подняться к нему. Трек двинулся вместе с Элен Кендалл. Сестра вопросительно посмотрела на него. «Лейтенант Трек, полиция», — объяснил он. «А, понятно. Я пришел сюда, чтобы получить пулю, которой его ранили. Вам необходимо будет поговорить с доктором Рослином. Он сейчас спустится сюда из операционной». Трек с несколько виноватым выражением лица посмотрел на Элен и произнес извиняющимся тоном. «Мне страшно, не хочется мешать вашему свиданию, но я обязан задать Джерри несколько вопросов, если, конечно, мне разрешит врач». «Он в полном сознании», — пояснила сестра. «Они использовали местную анестезию вместо общей, новое мощное средство». Элен Кендалл умоляюще посмотрела на Трега, когда они подошли к лифту, и сказала: «Наверное, вам важно сначала получить эту пулю, лейтенант. Это же страшно важно. Врачи сейчас такие рассеянные, они могут потерять ее или даже выбросить, и все такое. Если вы немного замешкаетесь...» Трег рассмеялся. «Ладно, хитрое создание, вы победили. Войдите к нему одна. Но не переутомляйте его слишком, потому что я приду минуты через 3 или 4, и хотя мой визит будет ему не столь приятен, как ваш, но он все же не менее необходим». Медсестра нахмурилась. «Он еще полностью не избавился от действия наркоза, лейтенант. Сознание у него несколько помутнено, так что на его слова еще нельзя особенно полагаться». «Все понимаю, сестрица», — ответил Трек. «Но я хочу задать ему парочку самых простейших вопросов, не требующих никакого умственного напряжения». «Так, на каком этаже операционная?» «На 11-м. А мистер Темпли на 4-м», — сказала сестра. «Я провожу туда мисс Кендалл». Трек чуть заметно подмигнул Элен и снова обратился к сестре. «Сестрица, я бы очень вас попросил проводить меня к хирургу. Я не знаю его в лицо и боюсь упустить. А мисс Кендалл и сама без труда отыщет необходимую палату». «Да-да, конечно, с удовольствием», — сказала сестра, улыбаясь. «Мисс Кендалл, его палата 481-я, почти в самом конце коридора». «Не беспокойтесь, она найдет», — сказал Трег. Элен одарила Трега благодарной улыбкой. Лейтенант при этом подумал, что у этой девушки поразительные глаза, настоящие фиалки. Но Элен уже спешила в конец коридора. Дверь лифта закрылась, и кабина начала свой подъем вверх. «Каковы на самом деле его шансы?» — спросил Трег. Сестра покачала головой. «К сожалению, я не знаю. На 11-м этаже она сразу провела его в операционную. Доктор Рослин, раздетый до пояса, вытирал руки полотенцем». «Лейтенант Трег», — представила сестра. «Ага, понятно, лейтенант. Я приготовил вам этот кусочек свинца. Черт побери, но куда же он мог деваться? Мисс Девор, вы не видели пулю? Вы положили ее на поднос, доктор, и предупредили, чтобы мы к ней даже не прикасались. Вечная история. Разумеется, сверху я завалил ее бинтами. Одну минуточку, вот сюда, прошу вас». Он провел лейтенанта в помещение, примыкавшее к операционной. В нос Трегу ударил типичный больничный запах. Санитарка в резиновых перчатках убирала окровавленные тампоны и вату, запихивая их в белый эмалированный контейнер. Вооружившись пинцетом, доктор быстро разгреб остатки материала и нашел-таки окровавленный кусочек металла. «Получите, лейтенант». «Большое спасибо, доктор. Вы ведь знаете, что впоследствии вам придется подтвердить под присягой, что именно эту пулю вы извлекли из тела Джерри Темплера». «Конечно, у меня тут пули не валяются, всего одна эта». Трек осторожно повернул пулю, внимательно оглядывая ее со всех сторон. «Сделайте на ней какую-нибудь пометку, доктор, так, чтобы впоследствии не было никаких недоразумений». Доктор достал из кармана перочинный нож и нацарапал им 3 черточки у основания пули. Поблагодарив врача, Трек спрятал вещественное доказательство в карман. «Каковы его шансы, доктор?» — спросил он. Пока все в порядке».